Старый вермудец со строгим видом и достоинством ступал за колесницей. По наружности он был прям и силен, только борода его сделалась серебристее. Взвод кирасиров замыкал шествие. Когда барабанщики полукругом разместились перед местом казни, замолк зловещий раскат их барабанов. Стрелки сформировали с обеих сторон тесные ряды. Три судьи, следуя за глашатаем, со свертком пергамента в руках, поднялись по широким черным ступеням эшафота и встали у завешенной плахи. Помощники палача стащили осужденного с позорной колесницы. Его ослабевшие члены без сопротивления предались в руки палачей. В это время вермудец, облаченный в свой длинный черный плащ, подымался по ступеням эшафота. Сколько раз приходилось ему исполнять это ужасное ремесло, сколько раз без волнения и содрогания исполнял он свою ужасную обязанность. Престарелый вермудец и не подозревал, что его помощники волокли к нему мертвеца. Он думал, что преступник, подобно многим другим, вследствие страха и волнения, лишился чувств. Все глаза были устремлены на эшафот, который отделялся в сером тумане пасмурного утра. Помощники вермудеца, не показывая виду, что влачат безжизненный труп, опустили Мерино перед гильотиной, он как будто стоял на коленях. Судья развернул свиток и громким голосом прочел. «Мы, Изабелла, королева испанская, признали за нужное и повелеваем 7 числа 2 месяца 1852 года в 8 часов утра лишить жизни на плахе покусившегося на жизнь нашей августейшей особы Мартинеса Мерино, монаха Доминиканского ордена в Мадриде. Решено в нашем престольном граде Мадриде 5 числа 2 месяца 1852 года с приложением нашей подписи и королевской печати». Судья передал приговор палачу. Вермудец только для формы взглянул на подпись и печать. «Исполняй свою обязанность, палач», — сказал судья. Вермудец сбросил свою черную мантию и отдал ее одному из своих помощников. Но вдруг внизу ступенек послышался зловещий шум и говор. Другой помощник сорвал покрывало с плахи. Мерино, безгласная жертва палача, был обнажен до самых плеч. Когда же вермудец выхватил секиру из ножен и уже замахнулся ею, монах в полном облачении, протискавшись через толпу, порывался вбежать по траурным ступеням эшафот. Ропот удивления пронесся в безмолвной тишине. «Это Антонио, великий инквизитор, старец из Санта-Мадре, он поднимается на эшафот». Во дворце улицы Фобурго верно решились на что-нибудь отчаянное. С поднятыми к небу руками и исступленным повелевающим взором обратился он к бесчисленной толпе. Казнь была прервана. «Остановитесь! Не призывайте гнева Божья на главы свои! Палач казнит мертвеца!» — воскликнул великий инквизитор. Ужас выразился на всех лицах. Вермудец посмотрел на свою жертву, которую палачи уже привязывали к плахе. В разъяренной толпе раздались крики «Смерть лицемерному монаху! Мерино должен быть казнен!» Страшное проклятие фанатика-инквизитора было заглушено криком ненависти рассвирепевшего народа. «Делай свое дело, палач!» — приказал судья. Вермудец снова поднимает сверкающую секиру, которую перед тем опустил перед собой. Антонио со злостью и ненавистью увидал, что народ не слушается его.